53. Бабушкины тайны. Поверьте, ваше обнажение, пей перед этим или не пей, ведет фатально к умножению онтологических скорбей. А. Дошли до дачи Агранского, выделявшейся в общем строю домов новым тесовым забором с мощными железными воротами. Под луной, словно чешуя огромного карася, светилась металлическая черепица. «Богато живет», — позавидовал я. «На шестисотках, выделенных Союзом писателей возле Нового Иерусалима, мне удалось пока выстроить только хозблок для лопат и гравлей». «Еще бы. Соавтор Брежнева». «Он? А ты думал, этот маразматик сам малую землю накорябал?» «Другие постарались. Но Леня был широким мужиком. Весь гонорар Писарчукам отвалил. Гуляй, рванина». «А что Агранский еще пишет?» «Да так, говно разное». Прихожий нас возмущенным мявом встретил огромный сибирский кот с бандитской мордой. Пока Александр Изотович доставал из холодильника мясо, резал и кормил рычащего от жадности зверя, ласково приговаривая «Жри, сволочь, жри», я огляделся. Дача была обставлена с редкой советской роскошью. В гостиной царил румынский гарнитур «Мираж», потрясавший воображение золоченым цыганским шиком. Теща мечтала о таком же для нашей с Ниной квартиры, но стоил он почти 2000 рублей, да еще надо было записаться в очередь и целый год два раза в неделю ходить на перекличке к магазину отмечаться. На полу лежал не настоящий персидский ковер, а на стенах в кудрявых золотых рамах висели картины. Присмотревшись, я обнаружил на одном блеклом пейзажике аккуратную подпись «Саврасов». В антикварном салоне на Старом Арбате за такую картинку дали бы рублей 800, а то и 1000. Но куда больше меня впечатлила импортная техника, мощная магнитола Panasonic с разнесенными серебристыми колонками и двойка той же фирмы, огромный куб телевизора, а на нем плоский видак. Тут же на полке, словно книжные томики, стояли в ряд кассеты с надписями на корешках. «Калигула», «Безумный Макс», «Глубокая глотка», «Эммануэль», «Смерть в Венеции», «Ребенок Розмари», «Бал вампиров», «Апокалипсис». Мое сердце, и без того омраченное похмельной скорбью, сжалось от классовой тоски. Кот, нажравшись, посмотрел на нас с презрением и ушел в форточку. Пчелкин как будто того и ждал. Он по-хозяйски открыл бар-торшер и вынул оттуда бутылку Наполеона. «По чуть-чуть. Расширяет сосуды». Себе он капнул в хрустальную рюмку, а мне налил до краев. Заметит. «Брось, у него выпивки навалом. В березке отоваривается, орденоносец хренов». Коньяк был хорош. От сердца отлегло. «Ну иди, звони». Подтолкнул меня Пчелкин к кабинету, уставленному шкафами с дефицитными собраниями сочинений классиков. Фиолетовый телефон с кнопками вместо обычного диска стоял на обширном письменном столе, совершенно чистом, если не считать обрамленной фотографией, на которой бравастый покойный генсек обнимал лысого шибздика с потомственно грустными глазами, очевидно, Агранского. Живьем я никогда его не видел и не читал. Осторожно надавив в нужной последовательности кнопки, я приготовился, как обычно, слушать длинные безнадежные гудки, но Лето тут же сняла трубку. «Жорик, как хорошо, что ты позвонил. Ну, прости, прости меня». «За что?» — оторопел я. «Не издевайся, сам знаешь, за что. Сейчас я все тебе объясню. Это старая дура?» «Какая дура?» «Бабка моя. Короче, она, как обычно, поехала к Изольде в Абрамцево. Они там нажались на ливки из черноплодки, стали молодость вспоминать, и эта зараза Изольда ни с того ни с сего призналась, что у нее с Краскомом Усольцевым тоже было. Она даже от него аборт делала. Моя в обморок». «Из-за чего?» «Из-за ревности. Бабку поскорей в Загорск, я туда, она под капельницей. У койки на коленях Изольда рыдает. Помирились». «Жур, ты прости, что с тобой какой-то выдавиль получается. Папа дома, мама нет, мама дома, папа нет. Ты мою записку прочитал?» «Какую записку?» «Я тебе в двери оставила, на всякий случай». «Наверное, соседский пацан спер, редкий гаденыш. Еще тебе домой звонила». «Зачем?» «Чтобы отбой дать. Трубку сняла не жена, а какая-то тетка. Но я же не дура два раза на одни грабли наступать. Сказала противным таким голосом, что беспокоит из райкома. Заседание бюро сегодня отменяется». «Бюро по средам». «Да? Ну, неважно. Интеллигентная, спокойная женщина. Выслушала, обещала все тебе передать». «Значит, не передала?» «Нет». Мама твоя? Теща. Ой, блин, наверное, догадалась. Не переживай, я из дома ушел. Офигеть. Из-за меня? Получается, за тебя. Жуть. И где ты сейчас? В Переделкино, в Доме творчества. Да ты что? У нас послезавтра халтура в Голицыно. А завтра что у вас? Завтра едем с Игорем в Загорск бабку проведывать. Ему друг тачку одолжил. Я бы тоже мог, у нас редакционная машина. Ну, в другой раз. У тебя там есть телефон? Есть. Пишу. Я продиктовал номер и предупредил, что дозвониться очень трудно, все время занят, надо постоянно набирать. Тогда есть шанс вклиниться между писательскими разговорами. Прорвемся. Пока-пока. Целую крепко, ваша репка. В кабинет зашел, хитро улыбаясь, Пчелкин. Поговорил? На улице подожди, мне тоже секретный звоночек надо сделать. Я допил коньяк, почувствовал доброе жжение в пищеводе, а чуть погодя нежный удар в затылок. Жизнь возвращалась ко мне, как любящая женщина. Черное небо мерцало, словно расшитое блестками платье певицы областной филармонии. На крыльце сидел кот, а задрав голову, смотрел на звезды. Я спустился по ступенькам и пошел в сад, уже наполовину облетевший. За спиной падали листья, и, казалось, за мной по пятам кто-то крадется. От мысли, что во вторник лето приедет ко мне в Переделкино, душа затомилась надеждой. Из-за забора донеслись приближающиеся голоса, они показались знакомыми, и я осторожно заглянул в заборную щель. Напротив, под фонарем, остановились, гремя спичками, Ковригин и Шуваев. Сначала потянуло едким беломором, это закурил портсек, а затем повеяло пряной роскошью Мальбора. Это затянулся и выдохнул вождь деревенских прозаиков. «Леша, ты идиот и совсем не понимаешь, что происходит!» — упрекал Шуваев. «И не хочу ничего понимать. Заели, сволочи, нерусь проклятая. Я уеду!» «Куда? Кто тебя выпустит? Ты ж не еврей!» «К черту! Сбегу! Попрошу политическое убежище! У меня командировка во Франкфурт на книжную ярмарку!» «Ты мне зачем это говоришь?» «А что, донесешь?» «Обязан!» «Доноси!» «Дурак! Кому ты там нужен?» «Нужен! Мне Нобелевку дадут!» «Кто?» «Дед Пихто!» «Леша, не чеши хера колючую проволоку, доиграешься!» «А что они мне сделают?» «Кислород перекроют!» «Я Ковригин!» «Ты балда!» «Забыл, сколько таких Ковригинах они разжевали и выплюнули?» «Мною подавится!» «Повинись, дурак!» «За что?» «Никогда!» «Тебя же с партии вышибут!» «Не вышибут, меня народ любит!» «Снова здорово!» «Ну чё встал, пойдем!» «Погоди, погоди, Володя. Крыша мне у этого барзаписца понравилась. Вечная черепица. Небось, по знакомству гнид достал. Мне бы такую, в Залепино. Наверное, какой-нибудь оборонный завод штампует. Узнаю и себе закажу». «Как же, за такой в очереди лет 10 прождешь». «Ничего, я письмишку Маркова подмахну и без очереди возьму». Засмеялся Ковригин. «Ты ж в эмиграцию собрался, Мальбрук хренов». Фигуры скрылись, голоса отдалились и заглохли. Только в воздухе веяла странная смесь беломора и мальбора. Из дома вышел Пчелкин, запер дверь, сунул ключ под жестяной отлив, и мы пошли в Дом творчества. А когда поравнялись с дачей песенника Дерибасова, Александр Изотович хихикнул. «Ну вот, что я тебе говорил?» Шторы большого фронтонного окна были раздернуты, точно театральный занавес, и там, как на освещенной сцене, сидела в плетеном кресле морщинистая красотка в красном ажурном пеньюаре и черном парике, похожем на баранью шапку. По-балетному воздев худую ногу, она медленно совлекла с варикозной конечности кружевной алый чулок. Напудренное лицо старушки искажалось мечтательной улыбкой, на которую ушел, надо думать, целый тюбик помады. «Лена Балиховская», — вздохнул Пчелкин. «Звезда московской оперетты. Вся страна с ума сходила. Я ее фотографию под подушкой хранил. Бог ты мой». «И когда же это было?» «После войны. Пошли отсюда. Старость, Жоржик, это унижение.